А вот ты когда был гиббоном, ты далеко видел или близко? Ты пришел ко мне вчера, очень рада была я, от улыбки треснула губа. Ты сказал, малая ёсь, ты пазык, чё я принёс, очень рада будешь, милая. Ты принёс мне 5 корзин, апельсин и мандарин, но весь вечер сам их уплетал. Я же скромною была, ни одной не съела я, потому что ты их все сожрал. Насмешил меня до слёз твой апельсиновый понос, нафига нажрался ты цитрусовой хуеты. Насмешил меня до слёз твой апельсиновый понос. Потом ты заикал, твой желудок забурлял, и в толчок понесся мигом ты. Там кряхтел ты и стонал, всю парашу обосрал и испортил запах в доме ты. А после оставил мне следы поноса на ковре, на диване корчился и ныл, на кушетке наблевал, миску кошки обосрал. В общем, клёво вечер провели. Насмешил меня до слёз твой апельсиновый понос. Нафига нажрался ты цитрусовой хуеты? Насмешил меня до слёз твой апельсиновый понос. Следы поноса на ковре и даже на твоей губе. Ну нахрена нажрался ты этой жёлтой хуеты?